Глава 13. Граждане и господа. Бонапарт остановился в 4 шагах от них и сделал знак офицерам своего штаба оставаться на месте. Застыв на словно окаменевшей лошади, слегка сгорбившись из-за жары и недомогания, с неподвижным взором и полузакрытыми ресницами, едва пропускавшими солнечный свет, он казался бронзовым изваянием. «Кажется, — произнес он сухо, — здесь дерутся на дуэли. Однако всем известно, что я не выношу дуэлей. Кровь французов принадлежит Франции, и ее следует проливать только во имя Франции». Затем он оглядел обоих противников и, в конце концов, остановил взгляд на старшем сержанте. «Как случилось, — продолжал генерал, — что такой храбрец, как ты, Фаро?» Уже с того времени из принципа, вернее, по расчету, Бонапарт стал запоминать отличившихся воинов в лицо, чтобы при случае называть их по имени. Это неизменно производило впечатление. Фаро вздрогнул от радости, услышав свое имя из уст главнокомандующего, и поднялся на цыпочки. Бонапарт заметил это движение, усмехнулся про себя и продолжал. «Как случилось, что такой храбрец, как ты, кому дважды объявлялась благодарность в приказе по полку, первый раз в Лоди, второй в Револи, нарушает мой приказ? Что касается твоего противника, которого я не знаю...» Главнокомандующий нарочно выделил последние слова. Фалу поморщился, словно ему воткнули в бок иголку. «Прошу прощения, извините, мой генерал», — прервал он Бонапарта. «Вы не знаете меня от того, что еще слишком для этого молоды, от того, что вы не были в Рейнской армии и не участвовали в битве при Дауэндорфе, в сражении при Фрошвейлере и взятии Виссамбургских линий. Если бы вы там были...» «Я был в Тулоне», — резко оборвал его Бонапарт. «И если в Виссамбуре вы прогнали пруссаков из Франции, то я изгнал англичан из Тулона, что было не менее важно». «Это правда», — сказал Фалу. «Мы даже заочно объявили вам благодарность в приказе, мой генерал. Стало быть, я был неправ, сказав, что вы слишком молоды. Я признаю это и приношу вам свои извинения. Но я был прав, сказав, что вас там не было, поскольку вы сами признаете, что были в Тулоне». «Продолжай», — сказал Бонапарт. «Ты хочешь еще что-то сказать?» «Да, мой генерал», — отвечал Фалу. «Ну что ж, говори», — продолжал Бонапарт. «Но коль скоро мы республиканцы, будь добр называть меня гражданин генерал и обращаться ко мне на «ты». «Браво, гражданин генерал!» — воскликнул Фаро. Его секунданты Венсан и Гроссие кивнули в знак одобрения. Секунданты Фалу оставались неподвижными, не выказывая ни одобрения, ни порицания. «Ну так вот, гражданин генерал», — продолжал Фалу с непринужденностью, привнесенный в армии принципом равноправия, «если ты был, к примеру, в Дауэндорфе, ты бы увидел, как во время кавалерийской атаки я спас жизнь генералу Абатучи, который стоит многих». «А!» — воскликнул Бонапарт. «Я благодарю тебя. Полагаю, что Абатучи в некотором роде мой кузен». Фалу поднял свою кавалерийскую саблю и показал ее Бонапарту. Тот удивился, увидев у обыкновенного сержанта генеральское оружие. «По этому случаю, — продолжал он, — генерал Пишегрю, который стоит многих, — он сделал ударение на оценке генерала Пишегрю, — видя, до какого состояния я довел мою бедную саблю, подарил мне свою, и она, как вы видите, не совсем уставного образца». «Опять? — вскричал генерал, хмуря брови. «Прости, гражданин генерал, как ты видишь, я все время ошибаюсь, но что поделаешь, гражданин генерал Муро не приучил нас к тыканью». «Как?» — сказал Бонапарт. «Республиканец Фабий настолько не считается с республиканским языком? Продолжай, ибо я вижу, что ты хочешь еще что-то мне сказать». «Я хочу тебе сказать, гражданин генерал, что если бы ты был при Фрошвейлере в тот день, когда генерал Гош, который тоже стоит многих, назначил по 600 франков за прусские пушки, ты бы увидел, что я захватил одну из этих пушек и по этому случаю был произведен в сержанты». «И ты получил 600 франков?» Фалу покачал головой. «Мы пожертвовали эти деньги вдовам храбрецов, погибших в сражении при Дауэндорфе, и я получил только свое жалование, которое извлекли из фургона принца де Конде». «Бескорыстный смельчак», — «Продолжай», — сказал генерал. «Мне нравится слушать, когда такие солдаты, как ты, из-за того, что нет газетчиков, которые бы их превозносили, а также клеветали на них, сами произносят панегирики в свою честь». «Наконец», — продолжал Фалу, «если бы ты присутствовал при взятии виссамбургских линий, ты бы узнал, как я убил двух из трех набросившихся на меня пруссаков. Правда, я не успел сразу же отразить удар». «Вот откуда у меня шрам, что вы видите. Я хочу сказать, ты видишь». Я ответил ударом сабли, и от него мой противник отправился вслед за своими приятелями. За это меня произвели в старшие сержанты. «Все это правда?» — спросил Бонапарт. «О, гражданин генерал, если это требуется подтвердить», — произнес Фаро, подходя к Бонапарту и поднимая к виску перевязанную руку, «я готов засвидетельствовать, что сержант сказал чистую правду и скорее преуменьшил, чем преувеличил свои заслуги. Он прославился в Рейнской армии». «Хорошо», — промолвил Бонапарт, поотечески глядя на двух солдат, один из которых восхвалял другого, хотя только что они дрались на саблях. «Рад с тобой познакомиться, гражданин Фалу. Я надеюсь, что ты будешь служить в итальянской армии не хуже, чем в Рейнской. Но как же случилось, что два таких удальца сделались врагами?» «Мы, гражданин генерал», — удивился Фалу, — «мы не враги». «Почему же, черт побери, вы дрались, раз вы не враги?» «А», — сказал Фаро с характерным для него движением шеи, — «мы дрались просто так». «А если бы я сказал, что хочу узнать, почему вы дрались?» Фаро посмотрел на Фалу, как бы спрашивая у него разрешения. «Если уж гражданин генерал хочет знать», — ответил тот, — «я не вижу причин скрывать это от него». «Ну ладно, мы дрались. Мы дрались из-за того, что он назвал меня господином». «А ты хочешь, чтобы тебя называли...» «Гражданином, черт побери!» — воскликнул Фаро. «Это звание нам обходится достаточно дорого, и поэтому мы им дорожим. Я же не аристократ, как эти господа из Рейнской армии». «Ты слышишь, гражданин генерал?» — вскричал Фалу, топнув ногой от возмущения и схватившись за эфес своей сабли. «Он зовет нас аристократами!» «Он не прав, и ты тоже не прав, назвав его господином», — отвечал главнокомандующий. «Все мы дети одной семьи, сыновья одной и той же матери, граждане одной и той же родины. Мы сражаемся за республику, и не пристало таким храбрецам, как вы, отрекаться от нее в тот момент, когда все короли ее признали». «В какой дивизии ты служишь?» — спросил он у сержанта Фалу. «В дивизии Бернадота», — отвечал Фалу. «Бернадота?» — переспросил Бонапарт. «Бернадот — тот самый волонтер, который был в 89-м году еще старшим сержантом, храбрец, произведенный Клебером в бригадные генералы на поле битвы, ставший дивизионным генералом побед при Флорисе и Юлихе, человек, который заставил Мастрихт сдаться и взял Альтдорф. Этот Бернадот поощряет в своей армии аристократов? Я считал его якобинцем. А ты, Фаро, в каком корпусе служишь?» «В корпусе гражданина генерала Ожеро. Уж его-то никто не обвинит в том, что он аристократ. Он, как и вы, то есть как и ты, гражданин генерал, требует, чтобы к нему обращались на «ты». Так что, когда те, что прибыли из армии Самбра и Мезы, стали величать нас господами, мы договорились за каждого господина удар саблей. Решено?» «Решено. С тех пор, должно быть, уже в 12-й раз мы, дивизия Ожеро, сражаемся с дивизией Бернадота. Сегодня я расхлебываю кашу. Завтра на моем месте будет один из тех, кто любит обращение господин». «Завтра не будет никого», — повелительно сказал Бонапарт. «Я не хочу дуэлей в армии. Я уже сказал это и повторяю еще раз». «И все же», — пробормотал Фаро, — «хорошо, я поговорю об этом с Бернадотом, а пока потрудитесь неукоснительно блюсти республиканские традиции, называть друг друга гражданами и обращаться друг к другу на «ты», будь перед вами воины армии Самбра и Мезы или солдаты итальянской армии. Вы оба отправитесь на сутки на гауптвахту в назидание другим, а теперь пожмите друг другу руки и ступайте рука об руку, как добрые друзья». Соперники приблизились друг к другу и обменялись чистосердечным и крепким рукопожатием. Затем Фаро перебросил свой мундир через левое плечо и взял Фалу под руку. Секунданты последовали их примеру, и все шестеро вернулись в стены города через восточные ворота и спокойно направились к казарме. Генерал Бонапарт посмотрел им вслед и с улыбкой прошептал: «Храбрецы, с такими солдатами, как вы, Цезарь перешел Рубикон, но еще не время поступать, как Цезарь. «Мюрат!» — громко позвал он. Молодой темноволосый усатый человек лет 24 с живыми умными глазами пришпорил коня и в мгновение ока оказался возле главнокомандующего. «Мюрат!» — сказал он. «Ты немедленно отправишься в Виченцу, где находится Ожеро, и доставишь его ко мне во дворец Сербелони. Скажи ему, что первый этаж дворца свободен, и он может там расположиться». «Черт побери!» — пробормотали те, кто видел эту сцену, но не слышал слов Бонапарта. Генерал Бонапарт как будто не в духе.